тряхнул головой Никита и отступил недовольный. Видно было, что из Родиона не вытянешь ни одного дельного слова. Они помолчали. Родион опять глянул на часы, на книжки и повторил. «Как же насчет книжечки?» Тогда Никита ответил с сердцем. «Про то, что ты ищешь, у меня нет». «Да я ни про что не ищу», — грубовато сказал Родион. Потом он всмотрелся в Никиту. Улыбка снова смягчила его взгляд, и он сказал тихо. «Зря сердитесь. Сами говорили про дружбу». «А ты не хочешь», — прикрикнул Никита. «Утаиваешь о себе». «Мне таить нечего», — рассеянно ответил Родион. Он точно вспоминал что-то с усилием, и говорить ему было трудно, мысли уводили его в сторону. Вдруг он встряхнулся и сказал: «Мне пора. Прощайте». «Ах, Родион!» — укоризненно и горько воскликнул Никита. Но Родион словно не заметил ни укора, ни горечи, ни того, что Никите было очень обидно неуклюжее и пустое посещение гостя. Он простился и вышел. И едва на него подуло морозцем, он так же быстро забыл о Никите, как несколько минут назад вспомнил о нем. Он двинулся вверх по переулку, пугливо вглядываясь в темноту. В том, как он держал руки, как сгорбилась и округлилась его спина, была такая сосредоточенность, что если бы Никита увидел его в эту минуту, он понял бы, что их разделяло. Рядом с Родионом, однолеткой, сверстником его забав, он был еще мальчишкой. Родион дошел до угла. Две ступеньки вели к входной стеклянной двери с распахнутыми ставнями, на которых висели по обе стороны живописные вывески. Вековечные надписи бакалейных лавок были смутно освещены сквозь стекло: чай, сахар, кофе, табак, сигары, папиросы. В лавку вползла, согнувшись в три погибели, старуха. Колокольчик замотался над дверью, тревожно, визгливо звеня. Родион пропустил старуху вперед и вошел следом за нею. Спустя две минуты он опять появился на улице с большим ломтем хлеба, завернутым в газету. Он обхватил сверток поудобнее, туже засунул в карман свободную руку и зашагал вдоль черного слепого порядка домов. Вскоре он расслышал, что кто-то догоняет его. Он дрогнул, хотел оглянуться, но удержался и решил, повернув круто, перейти дорогу. В тот же момент на мостовой раздались поспешные шаги. Они были осторожны, но в темноте трудно было бежать тихо. Ноги срывались с выступавших булыжников, и вот этот звук, звук соскользнувший с камня и щелкнувший подошвы, страшно отчетливо долетал до Родиона. Он приостановился на секунду, чтобы лучше вслушаться в шаги, настигавшие его по тротуару, и вымерить на слух расстояние, которое отделяло его от преследователей. Он ни на одно мгновение не сомневался в том, что его преследуют. Шаги слышались совсем близко. Тогда он бросился в темноту, высоко поднимая ноги, чтобы не споткнуться. И также открыто, не таясь, тяжко припечатывая сапоги к земле, кинулась за ним погоня. Бег продолжался недолго. Кто-то крепко схватил Родиона за рукав и выбил у него сверток. Он вырвал руку и нагнулся поднять развернувшийся хлеб. Но человек, бежавший по дороге, налетел на Родиона с другого бока и повалил его. Борьба велась молча, никто не проронил ни слова, и, может быть, потому до боли заострился слух, и, падая, поднимаясь, отталкивая людей, хватавших его за руки, Родион расслышал бег третьего человека по дороге, громоздкую поступь сапог с тончайшим стеклянным дребезжанием шпор. На грудь Родиона, на лицо навалилась суконная громада. Он только успел различить, как откуда-то запахло почтой, почтовой конторой, и сразу руки его были заломлены назад, перехвачены тонкой режущей бечевкой, и на мостовой задребезжала пролетка извозчика. Родиона поставили на ноги, и спокойный шелковый бас произнес: «Ну, поедем». Родион хорошо знал город и не мог понять, куда его везут. Дорога в тюрьму шла прямо. Полиция находилась вверху, на горке. а извозчик кружил